Часть пятая. Аэропорт. Аэропорт. Лето 1998 года. Самолет медленно выкатывался с базовой площадки аэропорта. Полсилы гудели тягловые моторы, неуклюже покачивались крылья, но двигался самолет уверенно и спокойно. Он проехал всю площадку, развернулся, притормозил и покатился во вход, выбираясь к началу взлетной полосы. Это был обычный «Боинг», принадлежащий немецкой авиакомпании. Через 2 часа он должен коснуться немецкой земли, точнее берлинского бетона. Вдруг самолет застыл. В этом не было ничего необычного. Нормальная предстартовая процедура. Сейчас диспетчеры дадут команду, и он устремится вперед, только уже не маневрируя по дорожкам аэропорта, а стремительно набирая скорость всеми ходовыми моторами. Но диспетчер не давал команды. И тому были причины. По взлетной полосе навстречу самолету стремительно двигался приземистый джип, а с противоположной стороны раздалась очередь. Гриценко определил, что стреляли из старого доброго Калашникова, и показался второй джип. Машины встали по бокам «Боинга», и из распахнувшихся дверей посыпались люди. В тот же миг один из люков «Боинга» раскрылся, и кто-то из выскочивших кинул в образовавшийся проем какой-то предмет, напоминающий небольшой пистолет. И действительно, немедленно внутри самолета раздался приглушенный выстрел, и из люка на бетон выпало тело в форменной одежде помощника пилота. Вслед за ним высыпалась, раскатываясь в воздухе, веревочная лестница, и 6 приехавших, Гриценко отметил, что их было именно 6, слаженно и быстро подняли в люк 2 тюка из джипов и забрались сами. Лестница убралась, и люк закрылся. Все происшествие заняло ровно 4 минуты. И к «Боингу» уже подъезжали 3 патрульные машины, внутренняя охрана аэропорта «Шереметьево-2». Неожиданно люк распахнулся снова, и оттуда буквально вышвырнули крупного человека в строгом сером костюме. Несмотря на то, что его руки были скованы наручниками, он сумел в воздухе перевернуться и приземлиться на ноги. В следующую секунду он дернулся в сторону, но автоматная очередь из люка распластала его по бетону, мешая брызги крови с искрами бетонной крошки. Через секунду в люке появился человек в плаще. Лица его не было видно, но вся его поза показывала, что его просто выставили насильно в проеме люка. Было в позе что-то нелепое, как будто выставили не живого человека, а остекленевшую куклу. Взвод, подъехавший внутренней охраны, успевший рассредоточиться за своими машинами и джипами прибывших, никак не отреагировал на это. Очевидно, команды огонь они еще не получили. Слишком мало прошло времени, чтобы хоть кто-нибудь сумел понять, что вообще произошло. Гриценко отметил про себя, что внутренняя охрана сработала оперативно, даже подозрительно оперативно для такого молниеносного случая. И он решил, что, скорее всего, она была поднята по тревоге минут на 7 раньше, когда темные джипы только прорывались на поле действия с разных сторон аэропорта, а что они прорвались с боем, было теперь уже очевидно. Раздался еще один выстрел, и хотя видимость была размытая, Гриценко показалось, что лоб человека в проеме буквально взорвался изнутри. Тело рухнуло на асфальт рядом с 2 предыдущими, и люк закрылся. Крылов выключил проекционный экран и быстро, деловито начал. Это произошло 35 минут назад. Снимал наш сотрудник с обзорного пункта. Крылов кашлянул. Совершенно для других целей. Обстановка такова. Террористы штурмом пробились на взлетную полосу. Этого вы не видели. И захватили самолет. Это вы видели. После чего они связались с диспетчерской и предъявили свои условия. В течение часа нам предписывается выполнить 2 пункта. Доставить к самолету 20 парашютов и национального героя Чеченской Республики, вождя боевиков Аслана Налмурадова. который месяц тому назад был захвачен нашим пограничным патрулем при переходе русско-чеченской границы, доставлен в Москву и ожидает суда. На обсуждение условий и подготовку нам отведен час, по истечении которого террористы в подтверждении максимальной серьезности своих намерений грозятся каждые последующие полчаса расстреливать по одному человеку из пассажирского салона. Судя по тому, что было нам продемонстрировано, они выполнят свои обещания. По их плану, после доставки парашютов и Налмурадова, большая часть пассажиров будет отпущена. Затем самолет поднимется в воздух, и в некой точке X террористы с Налмурадовым покинут самолет, на чем инцидент, по их словам, будет исчерпан. Крылов сделал паузу. 9 присутствующих на оперативном брифинге молчали. Гриценко мельком бросил взгляд на часы, охватывающие его широкое запястье, и развернутые циферблатом к себе. Крылов, очевидно, заметил это и продолжил в том же оперативном темпе. Опергруппа «Альфа» поднята по тревоге и сейчас движется к аэропорту. Более точная информация. Террористы не опознаны. Судя по всему, в самолете изначально находился их сообщник, открывший изнутри люк и получивший пистолет. Он тоже не установлен. По данным таможенной службы, среди пассажиров находился один чеченец по национальности, и как раз он оказался третьим убитым. Первым был помощник пилота, вторым — личный секретарь и охранник Фридриха Гольца, заместителя немецкого консула, который сейчас находится среди пассажиров. Это один важный момент. Второй важный момент — среди пассажиров находится некая Анжелина Озерова, летевшая в частную поездку в Берлин, судя по всему, планируя через месяц родить ребенка в Германии. Террористы сообщили, что от стресса у нее 10 минут назад начались преждевременные роды. Выдать ее они также отказываются. Это все в общих чертах. И от себя добавлю. Очень тяжелая, практически безвыходная ситуация. С такой мы не сталкивались уже очень давно. Пока что ни одного варианта штурма самолета нет. Более того, нет гарантии, что террористы выполнят свои условия. Даже в том случае, если мы выполним их требования. Можно с уверенностью говорить, что тут мы имеем дело с профессиональной группой высокого класса. Поэтому вряд ли они исполнят свои обещания, прежде чем убедятся, что мы не подготовили никакого подвоха, например, не вкололи Налмурадову вакцину возмездия. Настораживает хотя бы число востребованных парашютов – 20 штук. Террористы могут, вполне покидая самолет, резонно решить захватить с собой заложниками нескольких пассажиров, в том числе и Фридриха Гольца. А это уже международный скандал. Вы все присутствующие здесь на брифинге, руководители различных ведомств и подразделений. Сейчас мы должны проработать ситуацию и вместе выработать и скоординировать план действий. Ориентировочное направление действий – выполнение условий террористов с обеспечением тщательного контроля. Какие будут мнения? Генералы молчали. Гриценко вяло прикрыл глаза. Сегодня весь день с утра он чувствовал, что в воздухе витает какая-то атмосфера напряженности и некой торжественности. Такое ощущение возникало у него часто за последние месяцы. Он даже сознательно ждал какого-нибудь толчка, поворота событий, который бы позволил ему сделать шаг, объявить себя и показать плоды своего более чем 20-летнего труда. И когда случилось практически небывалое, по тревоге были собраны все руководящие силы внутренних войск, армии и разведки России. Гриценко почувствовал, что сегодняшний день будет переломным в его судьбе. Все это молниеносно пронеслось в мозгу Гриценко, а кроме того, параллельно мозг делал подготовку к анализу ситуации. для начала приблизительную и интуитивную. И появилось решение. Точнее, засветилась некая возможность, которая стремительно перерастала в уверенность. Гриценко еще не до конца осознал, в чем заключается шанс, но рука уже машинально вскинулась вверх, и он услышал свой голос, который произнес: «Я могу решить ситуацию с гарантированным успехом. В самом худшем случае будут выполнены условия террористов, но на 96% я гарантирую обезвреживание террористов при полном отсутствии жертв». Крылов молча смотрел на него, и Гриценко продолжил: «Мне необходимо возглавить операцию. 20 минут мне надо на подготовку. Также мне могут потребоваться некоторые силы других ведомств, которые прошу оперативно предоставить. Через 40 минут операция будет закончена. Действовать будет моя бригада «Д». У меня все. Я жду разрешения начать действия». Крылов помолчал, взвешивая, и затем обвел взглядом присутствующих. Очевидно, он не встретил ни одного возражения, поэтому кивнул: «Действуйте». Гриценко почувствовал, как подпрыгнуло сердце, и в кровь выплеснулась порция адреналина. Честно говоря, он не предполагал, что Крылов воспримет его слова столь молниеносно и даст ему полный карт-бланш, не требуя предварительных выкладок. Это шло вразрез со всеми правилами экстренного брифинга. Впрочем, сама ситуация шла вразрез с любыми правилами. Крылов, безусловно, оценил Гриценко, и, возможно, на него подействовала именно уверенность Гриценко в том, что задание по силам «Д». Раньше Гриценко был максимально тщателен в подготовке тех операций, к которым его подключали, и никогда не давал несбывшихся последствий, обещаний или прогнозов. Усилием воли Гриценко подавил адреналиновый бум в крови и начал хладнокровно отдавать команды. Следующие 5 минут прошли в колоссальном напряжении, но за это время Гриценко смог сделать многое. Доработал и кристаллизовал свой замысел, успел в общих чертах доложить его Крылову, поднял по тревоге все 8 курсов «Д» и заказал с оружейного склада института серьезный комплект спецтехники, которая могла пригодиться, и организовал подготовительную работу других подразделений. Заодно он успел продумать 3 других ветви своего плана, заведомо менее удачных, на тот случай, если игра не сработает. Но он почему-то был уверен, что игра сработает. Гриценко на секунду закрыл лицо руками, и когда открыл его снова, лицо заметно изменилось. В сущности, почти ничего не произошло, только оно стало казаться немного грубоватым и глуповатым. Гриценко надел наушники, утопил клавишу селектора и заговорил. Голос его тоже изменился. Теперь это был необычный голос Гриценко, голос академика в погонах, как его шутя называли в высших эшелонах. Теперь это был окающий и не впопад растягивающий отдельные слоги голос поднятого по тревоге военного коменданта. И Гриценко мастерски владел психологической игрой. «Это... Алло! Алло! Прием!» — хрипло заорал он в микрофон. «Говорит начальник по реагированию чрезвычайных ситуаций, полковник Сидоров. Прием! Как связь? Как связь? Прошу на связь!» «Говорит начальник по реагированию чрезвычайных ситуаций, полковник Сидоров. Прошу на связь!» «Первый на связи!» — послышался в динамиках спокойный, уверенный голос, начисто лишенный какого-нибудь акцента. Гриценко отметил, что говоривший назвал себя первым. Это означало, что у микрофона сейчас главарь террористов, и это было удачей. «Первый, — говорит Сидоров, — объявил Гриценко. — Значит, ситуация под контролем? Было вынесено решение к принятию ваших условий для взаимного согласия». «Когда начнется выдача?» — немедленно спросил первый. «Это минут через 40, уже в дороге. заключенный Налмурадов и армейские парашюты в районе 20 штук. «Еще раз», — спокойно приказал первый. «А?» — гаркнул Гриценко. «Еще раз повтори», — спокойно приказал первый, и Гриценко удовлетворенно отметил, что собеседник перешел на «ты». Значит, выбранный тон был верным. «Повторяю, заключенный Налмурадов и парашюты в количестве 20 находятся в доставке, в дороге, как слышно». Гриценко повел глазами и оглядел генералов и полковников внутренних спецслужб, молча стоявших вокруг переговорного стола экстренной связи и наблюдавших за переговорами. «Слышно, все понял», — произнес первый на том конце линии. «Но для компромисса мы имеем два условия, и без их выполнения с вашей стороны выдача не состоится. Значит так, первое — это выдача всех граждан иностранных подданств, и второе — это беременная женщина, и ее выдать немедленно». «Нет, сейчас мы диктуем условия», — ответил первый. «Это не имею, значит, приказа действовать в этом случае. Тогда я, значит, докладаю, что вы отказываетесь на наши условия, и начинаем штурм». Динамик молчал. Гриценко продолжил. «Я имею приказ, чтобы граждан иностранных подданств и беременную обеспечить полную безопасность. Иначе мы рассмотрим вариант штурма. Потому что компромисс — это когда условия выполняются с двух сторон, мать вашу. Вы сейчас имеете дело со службами внутренних дел России. Понимать надо. И мы не допустим подвергать опасности иностранных граждан и беременную». «Компромисс. Мы выдаем одну беременную и точка», — произнес первый медленно и внушительно выговаривая слова. «Все, так точно, значит, утвердились на этом», — быстро и энергично затараторил Гриценко, перебивая первого. Психологический прием был прост и наивен. Это был первый ход в цепи действий Гриценко, и он не особо рассчитывал, что первый ход сработает. В запасе было еще 6 вариантов развития основного плана, еще 3 запасных плана, если основной не удастся. Но первый же ход сработал. Первый действительно находился в сильном напряжении, несмотря на спокойный голос. И он действительно хорошо представлял, что условия, выдвинутые террористами изначально, просто фантастичны и находятся на грани реальности. Достаточно одной капли, и кто их знает, этих военных, дадут команду на штурм самолета. И, конечно, погибнут все, и провалится вся тщательно подготовленная и до этого момента прекрасно продвигавшаяся акция. Ну, не считая, конечно, неожиданности с беременной женщиной. Но в то же время первый ожидал подвоха и понимал, что пока он диктует условия, он владеет ситуацией. То, что он произнес, не входило в изначальный план акции, но ведь и сама беременная женщина не была запланирована. А от нее нужно было срочно избавиться, и это первый понимал. Он знал, что беременна была до некоторого времени дополнительным козырем, который при правильной подаче ускорит ход операции. Именно поэтому первый сообщил о беременной, когда выставлял условия. Но теперь в тот момент, когда, судя по всему, противник условия принял, беременная стала обузой. Первый бы ее расстрелял, без зазрения совести. Слишком много было поставлено на карту, и слишком мало он ценил человеческую жизнь. Но он понимал, что сразу после этого начнется штурм. Поэтому первый и сам не знал, зачем он произнес это. Возможно, просто взыграла древняя гордость, не позволившая отдать противнику фишку без боя. Но он сказал: «Взамен беременной мы возьмем еще 2 заложников». «А это в условие не входит», — запротестовал Гриценко. Первый уже и сам понял, что действительно погорячился, и этот ход был совершенно лишним, но отступать было поздно. «Я сказал, вместо беременной мы берем 2. Так точно, двоих. Неожиданно согласился Гриценко. Первый насторожился и подумал, что комендант Сидоров не так прост, как кажется. Он представил себе, как к трапу самолета подводят двоих амбалов спецназовцев и усмехнулся. Все-таки сегодня в нем ожила жестокая восточная кровь предков воинов, и кровь требовала повелевать и властвовать безраздельно. В течение 3 минут вам надлежит согнать к трапу 20 обычных пассажиров аэропорта, и мы сами выберем, кого мы возьмем. «Это неслыханно!» — возмущенно перебил его Гриценко. Он был бы рад закричать «Да, да, согласен!» Потому что это был самый лучший вариант игры. Но он не мог этого сделать. Слишком наглым и неслыханным было требование. Если бы Гриценко его выполнил, то, думаешь, из бандит мог бы усомниться, действительно ли комендант Сидоров выгнал из здания аэропорта толпу мирных пассажиров, чтобы отдать их в лапы заложников. Поэтому Гриценко продолжил. «Мы это не можем ставить под угрозу новых граждан». Первый, очевидно, уже и сам это понял, поэтому спросил. «А журналисты есть в аэропорту?» «Да, уже много приехало», — ответил Гриценко. «Прекрасно. Наберите добровольцев из журналистов». «Но это никак», — запротестовал было Гриценко, но первый его не слушал. «Если среди них мы увидим хотя бы одного переодетого спецназовца, мы дадим очередь по всей толпе. Но если вы поступите благоразумно, то мы выдадим вам вашу беременную суку и покажем, что мы честно выполняем свои условия. Да или нет?» «Минутку, я доложу руководству», — заорал Гриценко. «Да или нет?» «Чтобы через 3 минуты у самолета была толпа журналистов. Я повторяю последний раз, да или нет?» Гриценко держал паузу и смотрел на дверь. Неожиданно она распахнулась, и в комнату влетел молоденький сержант. Гриценко вскинул руку, приказывая ему замереть, и крикнул испуганным голосом коменданта Сидорова. «Да!» «Конец связи», — объявил первый. В его голосе чувствовалось удовлетворение и превосходство. Гриценко стукнул по клавише отбоя и рывком повернулся к вошедшему. «Ну что, готово?» Бежавший сержант отрапортовал. «Все 8 бригад Д заняли позицию». «Действуем по плану А1, журналист», — кивнул Гриценко. «Игра сработала». Краем глаза Гриценко заметил, как один из присутствующих, заместитель начальника ФСБ Сырчуков, чуть приподнял свой массивный подбородок и потянул воздух ноздрями, как часто делают люди, когда собираются вдруг сделать вслух какое-то решительное заявление. Гриценко не любил Сырчукова. Впрочем, по служебной линии им приходилось пересекаться крайне редко. Не любил он его за твердолобость и излишнюю наглость, а особенно за то, что сам Сырчуков терпеть не мог Гриценко и при случае это демонстрировал. Вот и сейчас Сырчуков произнес достаточно громко, чтобы слышал Крылов. «Думаю, не стоит радоваться прежде времени. Вам поручили непосильное для вас дело, Гриценко. Хотя пока вам везет». Гриценко не мог сейчас терять ни минуты времени, но Сырчуков произнес слова, которые могли быть обращены против Гриценко, если операция все-таки пройдет неудачно, и произнес это специально в присутствии Крылова. Собственно говоря, по сути, Сырчуков сейчас просто нагло заявил, что, мол, Крылов сделал ошибку, поручив операцию Гриценко. Одернуть взорвавшегося Сырчукова должен был сейчас сам Крылов. Но Крылов промолчал. Значит, у него действительно были сомнения. Не сделал ли он ошибки, поручив операцию людям Гриценко, а не группе «Альфа». И Гриценко этого оставить так не мог. Он удивленно приподнял одну бровь, повернулся к Сырчукову и веско произнес: «Везет». Я не знаю такого слова «везет». Везет шофер в личном автомобиле, и везет он туда, куда проложены асфальтовые дороги. И если я проложил дороги, я имею право требовать, чтобы шофер вез меня туда, куда мне нужно. Действительно, комментарии сейчас неуместны, проговорил Крылов, обращаясь к Сырчукову. Сырчуков наклонил голову в знак того, что понял замечание Крылова. Но Крылов снова повернулся к Гриценко и задумчиво произнес: «Проложены дороги. Это хорошо, но все-таки что бы вы сделали, если бы террорист не потребовал новых заложников?» Было маловероятно, что он потребует новых заложников, но он потребовал, да еще из числа пассажиров аэропорта. Это, конечно, был бы лучший вариант, но я не мог согласиться. Собственно, на это я и рассчитывал. Я планировал навязать ему журналистов, но это была только первая часть игры — навязать новых заложников. Если бы она не прошла, я бы последовательно пробовал также незаметно убедить его потребовать на борт не заложников, а тех же самых журналистов и телевизионщиков для открытого заявления, или, скажем, представителя ООН, или депутатов, ну, в конце концов, разрешить пройти в самолет врача, чтобы принять роды. «Ваши люди врачи и могут принять роды?» — недоверчиво спросил Крылов. «Мои люди могут все», — веско ответил Гриценко. С этими словами он повернулся, вышел из комнаты. Жест, конечно, был театральный, но ничего другого не оставалось. Сейчас он ставил на карту всю свою карьеру, даже больше, дело всей своей жизни. И сегодня он не опасался делать такие категоричные заявления. Но он понимал, что если операция пройдет успешно, то и Крылов, и все присутствующие будут вспоминать и цитировать эти его слова. Ну, а если операция провалится? Что ж, тогда уже будет совершенно безразлично, что, кому и когда говорил бывший генерал Гриценко. Зал ожидания аэропорта притих. Все уже знали, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Все рейсы задерживались. Пронесся слух, что террористы заложили в аэропорту бомбу. И многие пассажиры разъехались в панике. Но в аэропорту появились новые люди. Это были журналисты. Никому не известно, каким чутьем успевает журналист почувствовать сенсацию и направиться туда. Но всегда, где бы ни случилось что-нибудь серьезное, всегда журналист оказывается на месте происшествия чуть ли не раньше представителя власти, пожарника, врача. В общем, людей, которые действительно нужны в этот момент. С начала захвата самолета прошло 40 минут, но уже в зале было с десяток журналистов. Они щелкали фотоаппаратами, подходили к работникам аэропорта со своими диктофонами и просили дать интервью, объяснить, что произошло. Короче, вели себя непринужденно. Когда в зал вошел подтянутый человек в форме внутренней охраны аэропорта и попросил подойти журналистов, они отреагировали моментально, думая, что получат новую информацию. К ним присоединилась еще и кучка наиболее любопытных пассажиров. Информация была чересчур неожиданной. «Террористы согласны обменять беременную женщину на двух журналистов. Есть добровольцы?» Кучка журналистов дрогнула. Предложение было слишком опасным, желающих не оказалось. Вдруг вперед вышла стройная, пожалуй, даже хрупкая девушка и звонким голоском произнесла: «Я согласна». Журналисты переглянулись, и вперед шагнули еще трое. Молодой человек в кожаной куртке, лысоватый господин средних лет в золотых очках и мускулистый стриженный парень в джинсовой куртке со значком «Вести». Горстка оставшихся журналистов переглянулась. Хоть и опасно было предложение, но нельзя же отдавать сенсационную информацию в чужие руки. Вперед шагнуло еще четверо. «Хватит, хватит, уже есть шесть человек. Террористы сами выберут двоих. Пойдемте быстрее». «Нет, и я...» В разнобой запротестовали оставшиеся, которые еще минуту назад опускали вниз глаза и пятились. «Другой раз...» То ли в шутку, то ли серьезно, ответил человек и махнул рукой выбранным. «Прошу следовать за мной». Провожаемые внутренней охраной аэропорта, к трапу направлялись шестеро человек. Главарь террористов, назвавшийся первым, был бы поражен, если бы узнал, что смелый шаг по обмену беременной на двух заложников был продуман генералом Гриценко до мельчайших подробностей и собственноручно навязан ему первому. Шестеро журналистов, на вид бодро, но немного испуганно, направляющихся к самолету, конечно, не были боевиками «Альфа». Они также не были ни спецназовцами, ни просто переодетыми милиционерами или десантниками. Это была намного более страшная сила. К самолету направлялись солдаты бригады «Д», подготовленные, хорошо проинструктированные о ситуации и хорошо вооруженные теми жуткими вещами из арсеналов института Гриценко, вещами, которые в секретных ведомостях проходили без названия, просто как спецоружие «Д». Журналистов было шестеро, и среди них был только один настоящий, тот самый мускулистый парень со значком «Вести». Оперативнику, приглашавшему журналиста, был дан приказ сделать это открыто в зале аэропорта. Могло быть и такое, что террористы позаботились и оставили своего человека в аэропорту, чтобы он докладывал, что происходит снаружи. По крайней мере, Гриценко, будь он на месте террористов, сделал бы именно так. Поэтому акция должна была выглядеть как можно более естественной. Гриценко подозревал, что среди настоящих журналистов особо желающих не окажется, но парня со значком «Вести», который энергично шагнул вперед, отсеять было нельзя, это бы вызвало большие подозрения. Поэтому он был тоже взят в число добровольцев. Остальные пятеро были людьми Гриценко. Это были трое боевиков-выпускников из тройки первого набора, прошедшие полный курс. Зев, Гек и Яна. А с ними двое из тройки второго набора по кличке Сон и Йен. Этим двоим было приказано не попасть в число выбранных, работая на Гека, Зефа и Яну. Приказ этот, странный сам по себе, был, тем не менее, вполне понятным и реально выполнимым для бойца Д. Умению попадать или, наоборот, не попадать в неприятности боевиков бригады Д обучали особо. Этот курс носил название «Виктимология». В основе его лежало утверждение судебных психологов о том, что 90% всех преступлений против личности провоцируется поведением самой жертвы, причем делается это неосознанно. Но раз так, рассудили психологи Института Гриценко, то почему бы не наработать приемы, позволяющие человеку попадать или не попадать в роль жертвы по своему выбору? И такие приемы были изучены и разработаны. Состояние жертвы складывалось из тонких особенностей мимики, жестов, слов, интонаций и многих других, незаметных, на первый взгляд, поведенческих штришков. Экзамены учения по виктимологии проводились на улицах Москвы. Бойцу Д давалось задание влипнуть в максимальное количество историй, используя полученные навыки, найти на свою задницу приключений, по выражению Гриценко. И действительно, бойцу Д это удавалось превосходно. У любого маломальски озлобленного прохожего почему-то немедленно возникало желание двинуть невзрачному встречному по физиономии. Обиженные жизнью старушки останавливали свои неторопливые шажки, чтобы оглянуться и прошипеть вслед: «Ишь, пошел, пошел!» Почти каждый встреченный милиционер решал просто так подойти и проверить документы. При этом во внешнем виде бойца Д не было ничего подозрительного. Обычная городская куртка, джинсы, кепка. Разве что взгляд бегал как-то необычно, и походка оказалась попеременно то агрессивно угрожающей, то неуклюже беззащитной. Специально опрошенные впоследствии милиционеры совершенно не могли сформулировать, почему им вдруг пришло в голову выбрать из толпы и остановить именно этого человека. Казался подозрительным. Интуиция, чутье подсказала. Пару раз в темных переулках к бойцам приставали уличные хулиганы. Стоит ли говорить, что это для них кончалось плохо? Кстати, Гриценко получил особую благодарность, когда во время одного из таких экзаменационных рейдов таким образом были задержаны трое громил, около года находящихся в розыске за убийство и грабеж. Им вздумалось докопаться до беззаботно прогуливающегося гека и потребовать выдать кошелек и драгоценности. Другая техника виктимологии, наоборот, включала умение быть незаметным и неинтересным, умение не попадать в истории. На тренингах бойцов кидали в самые опасные места, в самые криминальные сферы. Их забрасывали в самые черные кабаки, запихивали в камеры к буйным зэкам и даже одевали, к примеру, форму моряка или погранца, и выпускали в Московский парк культуры в день десантника. И никогда дело не доходило до драки. Неуловимый жест, вовремя отведенный или, наоборот, быстро вскинутый взгляд, слово, сказанное, когда миролюбиво, а когда и с угрозой, или просто мастерски сработанный ответ, не в попад, уводящий от темы разборки, позволяли без труда уводить внимание агрессивных людей в сторону, всегда оставаться как бы за кадром событий. И даже самые агрессивные, подвыпившие десантники, моряки или пограничники, не боящиеся никого, даже ОМОНовцев, отгуливая по старой традиции свой праздник в парке, куда в этот день не решал заходить даже милиция, кидая в воздух фуражки и купаясь в фонтане, не трогали морячка, хотя некоторые из них были бы очень непрочно чистить кому-нибудь рыло, особенно если это чужак. Так оно поначалу и происходило. Но морячка с криками «Это что тут делает?» кидались несколько братушек, но после обмена парой-тройкой фраз теряли к нему интерес. А если особо поддавший братушка все-таки пытался пустить в ход кулаки, его оттаскивали с выжи кореша со словами «Да брось, не видишь, что ли, свой парень!» и обращались к бойцу. «Слышь, братуха, иди себе, мы его сейчас сами успокоим». И вот сейчас пятеро бойцов «Д» направлялись к самолету. Имя первого было Мавлади. Ему было 40 лет, в прошлом он был военным. Он был хорошим военным. Скажи ему кто-нибудь лет 10 назад, что он будет штурмовать самолет на московском аэродроме, Мавлади пришел бы в неописуемый гнев. Война поменяла все карты. Тем, кто не участвовал в чеченских событиях, война представлялась чем-то далеким, о чем говорят назойливые газеты и телевизор, чем-то нереальным, происходящим в совершенно другом мире, как война с Наполеоном. Оттуда же, с чеченской земли, все виделось и представлялось совсем иначе. Могучая страна Россия напала на маленькую беззащитную республику. Военные армии проходили по родной земле, сжигая дотла поселки и города. С воздуха летели бомбы российской авиации, уничтожая мирное население, чьих-то братьев, сестер, матерей. Мавлади родился в одном из пригородных поселков, почти в самом Грозном. Отец и мать Мавлади погибли при очередной бомбежке. Сейчас уже никто не мог бы и сказать, куда угодила бомба. В сам дом родителей, в огород к соседу или на проезжую дорогу в 10 метрах от участка. Взрыв разметал все. И дом соседа, и дорогу, и родителей. Мавлади, от природы обладавший диким и непокорным нравом, получив телеграмму о гибели родителей, посидел в одну ночь и поклялся на Коране остаток жизни отдать во имя святой мести. И когда наутро к нему явился человек в штатском и предложил вступить в военный дивизион сопротивления, Мавлади согласился без вопросов. С тех пор за эти годы Малади прошел курс подготовки, затем сам работал инструктором, участвовал во многих боях, а затем во многих террористических операциях. И вот он получил самое ответственное в своей жизни задание – провести неслыханную террористическую операцию в Шереметьево-2. Малади много убивал. Человеческая жизнь потеряла для него всякую ценность. Он видел в людях лишь материал, который может или не может пригодиться в операции. Люди были для него пешками. Если нужно было, он был готов пожертвовать любой пешкой во имя большой игры. Неважно, была это своя пешка или пешка противника. Это не было жестокостью, это было просто расчетом. Мавладин не ценил и свою жизнь, хотя, безусловно, считал себя не пешкой, а ферзем. Но и ферзя он был готов принести в жертву, если это понадобится. Людей для операции Мавлади подбирал сам. Это были его проверенные друзья, с которыми он прошел немало боев за последние годы. И эти люди тоже готовы были пожертвовать собой, если понадобится. Сама операция была отчаянной. Отчаянными были и способы, которыми она проводилась. Планировал ее не Мавлади, а более опытные в этих делах люди из штаба, которому он подчинялся. Сценарий был стандартный. Захватить заложников, потребовать освобождения предводителя движения и вовремя смыться. Самого Аслана Налмурадова Мавлади видел всего несколько раз. Последний раз в штабе. Налмурадов собственноручно наградил Мавлади именным кинжалом за очередную блестяще выполненную операцию. И вот буквально через месяц с Налмурадовым случилась беда. Совершенно нелепо он попался в приграничной полосе в руки большого патрульного отряда. Те поначалу не поняли, какая крупная птица угодила им в руки, но когда поняли, отправили Налмурадова в Москву спецконвоем. И теперь освободить его стало делом чести всего штаба. Для захвата заложников самолет подходил оптимально. Это был традиционный, проверенный многими поколениями террористов путь. Хорош он был тем, что позволял в случае удачи быстро выйти из опасной зоны и удалиться. Это было бы совершенно немыслимо, если бы террористы решились на захват, например, какого-нибудь здания в Москве. Но захватить самолет было делом непростым. Службы международного аэропорта Шереметьево-2 всегда были начеку. Нечего было и думать, чтобы провести в самолет нескольких вооруженных террористов, и штаб разработал совершенно иной план. Захватить самолет снаружи, в тот момент, когда он уже находится на взлетной полосе. Как бы ни был силен гарнизон аэропорта, все же он наверняка не готов к неожиданному нападению хорошо вооруженного отряда, и пробиться на взлетную полосу будет гораздо проще, чем пронести оружие в самолет. В самолете с самого начала находился помощник Мавлади, человек по кличке Хоси. Мавлади его раньше не знал. Хоси был отдан под командование Мавлади штабом. «Это золотой человек», — сказали Мавлади. «Он сделает то, что не сможет сделать никто другой. Но будь осторожен, это не наш человек. Он работает за деньги». Мавлади до последнего момента сомневался, сможет ли Хоси выполнить план штаба. По подложным документам Хоси летел в Берлин, как обычный пассажир, сдавленный бизнесом, один из руководителей вполне легальной московской фирмы, занимающейся международным туризмом. В нужный момент, увидев подъехавшие машины, Хоси должен был встать со своего места в самолете, пробиться к двери шлюза, вынуть заранее выточенный из твердого пластика ключ, металлически могли заметить на контроле, и не пропустить. Открыть им замок шлюза, запертый по инструкции стюардессой, открыть две заглушки, потянуть на себя дверь, получить снаружи пистолет и выбросить заранее приготовленную лестницу. Мавлади не очень верил, что Хоси сумеет выполнить задание, ведь Хоси был безоружен, хотя экипаж самолета тоже не был вооружен. В последний момент штаб по своим каналам выяснил важные новости о составе экипажа. В экстракласте летел некто Фридрих Гольц, заместитель немецкого посла. До последнего момента было неясно, действительно ли он полетит обычным, хоть и экстрарейсом, или же, как полагается, высшим посольским чинам воспользоваться услугами служебного германского рейса, предназначенного для ответственных работников. Тем не менее, было известно, что билет на имя Гольца и еще одного немца забронирован. С одной стороны, это обстоятельство было полезным. Власти скорее пойдут на уступки, если будет известно, что в опасности жизнь заместителя немецкого посла. А, следовательно, грозит серьезный международный инцидент. Но, с другой стороны, большое недоверие внушала фигура его сопровождающего. Штаб рассудил верно, и этим человеком, скорее всего, был личный телохранитель Гольца. А значит, он вполне мог иметь лицензию на провоз оружия, как лицо, находящееся при исполнении. И телохранитель мог сорвать всю операцию. Но размышлять об этом было уже поздно. Как и предсказывали в штабе, Хоси блестяще справился со своей задачей. Попав в самолет, Мавлади был удивлен. Хоси удалось многое. Отстегнуться и встать с места под каким-то предлогом. Ударом ноги в живот отпихнуть девчонку-стюардессу. Оглушить выскочившего на шум помощника пилота. Распахнуть дверь и спустить лестницу. Все прошло точно по плану, без сбоев. Появившись в самолете, люди Мавлади первым делом обезоружили немца-охранника. Он не успел ничего понять, как из-за занавески появилось трое боевиков, навалились на него всем скопом, и на его запястьях защелкнулись холодные наручники. В салоне экстра-класса была превосходная звукоизоляция. Играла музыка, и никто там вообще не знал, что происходит что-то неожиданное, пока из-за ширмы не появились боевики. И когда наручники защелкнулись на запястьях телохранителя, он, как это ни странно, даже и не подумал о возможности сопротивления. Слишком еще сильны были штампы и предубеждения против России. Немец почему-то в первую минуту решил, что на него набросились неуловимые государственные агенты из службы бывшего КГБ и грозный миф, о котором до сих пор витал в стенах посольства. Ну, действительно, кто же, как не КГБ, стал бы пользоваться наручниками? К тому же боевики были одеты в безукоризненные серые костюмы. Это входило в планы штаба. Возможно, телохранитель до самого конца так и не понял, что произошло. Так или иначе, захват прошел блестяще. Шестеро боевиков и неуловимый Хоси завладели самолетом. И Мавлади продолжал действовать по плану штаба. Кстати, именно он предложил в штабе эту меру. Расстреливать для устрашения пассажиров по одному, пассажиров, чтобы придать акции максимальную солидность и заставить властей действовать быстро и оперативно. Но Мавлади сразу отступил от плана штаба. Вместо одного, а именно телохранителя Гольца, Мавлади для начала расстрелял троих. Помощника пилота он расстрелял просто так. Тот был оглушен и стал тихо стонать, раздражая этим Мавлади. На второго человека молча и еле заметно указал Хоси. По лицу Хоси невозможно было ничего определить. Это был мощный приземистый человек с чугунным подбородком и глубоко запавшими узкими глазами, в которых читалась железная воля. Горло Хоси украшал бледный, еле заметный шрам. Хоси был молчалив, держался особняком и почти никогда ничего не произносил вслух. Даже когда накануне в последний раз обсуждалась предстоящая операция. Мавлади был удивлен просьбой Хоси расстрелять еще одного человека, но времени на размышления не было, а Хоси, очевидно, знал, что делает. Даже в штабе, выдавая Хоси в подчинение Мавлади, ему намекнули, что тот не просто боевик, и его слово должно иметь вес, несмотря на то, что он целиком и полностью подчиняется Мавлади. Мавлади так до конца не понял, что имел в виду штаб, давая ему наставление быть осторожным с Хоси и в то же время прислушиваться к его словам. Он вместе с Хоси и двумя другими сподвижниками направился к указанному месту и обомлел. Человек, которого приказал убить Хоси, явно был чеченцем. Это было неслыханно, и Мавлади не был к этому готов. Коран запрещал убивать своих. Но была в облике человека еще одна странность. Лицо его было бледным и неподвижным, даже еле заметно искаженным, а глаза закрыты. А кроме того, как-то чересчур испуганно выглядели окружающие пассажиры. В следующий момент Мавлади понял, в чем дело. Сбоку, на плече человека в области ключицы, торчал маленький пластиковый тюбик. Точь в точь одноразовый шприц из военной аптечки. «Парализатор», — глухо произнес Хоси, выдернул шприц и бросил его вниз на ковровое покрытие пола, а затем схватил человека в плаще за плечо и рывком поставил на ноги. Вместе с Мавлади они вмиг дотащили бездвижное тело до люка, и Хоси собственноручно пустил ему пулю в затылок. Мавлади был рад, что не пришлось этого делать самому. Все-таки он чтил Коран. Он повернулся к Хоси и задал вопрос. «Зачем?» И немногословный Хоси заговорил. «Ты не знаешь, чего мне это стоило. Это был сильный агент. Он работал на наших врагов. Я не знаю, почему он был в самолете. Я рад, что прихватил с собой парализатор и смог его применить раньше, чем он меня узнал». Мавлади ничего не ответил, только еще раз подивился мастерству и профессионализму Хоси, который успел за свои несколько минут сделать еще и это. Подошел Тимур, высокий бородатый боевик из личной команды Мавлади. «Проблемы», — сказал он, — «там беременная, у нее начались роды». Мавлади немедленно направился в этот конец салона. Хоси шел за ним следом. Завидя террористов, пассажиры в салоне подняли испуганный шумок, раздались причитания. «Сидите спокойно, и вам ничего не будет. Если хоть одна гадина дернется, я пристрелю», — сказал Хоси громко по-русски. Говорил он практически без акцента. Мавлади из-под лобья глянул на Хоси. Команды разговаривать с публикой он ему не давал. «Действительно». В дальнем конце салона находилась беременная. Это была молодая женщина, стройная и холеная. Очевидно, жена нового русского или какого-то богатого человека из государственного аппарата. Сейчас она полулежала в кресле, обхватив руками живот и постановала. «Надо пристрелить беременную», — сказал Хоси без предисловий. «Отставить», — приказал Мавлади, — «мы ее используем». «Надо пристрелить беременную», — повторил Хоси. «Я чувствую, что она нам провалит операцию». Мавлади взглянул на Хоси. Ему не понравился категоричный тон, которым тот разговаривал. Поэтому он повысил голос. «Здесь командую я». Хоси опустил глаза и сделал шаг назад. Разговор шел по-чеченски, поэтому окружающие пассажиры испуганно замерли. Они уловили только напряженный тон, но не знали, кому он адресован. Мавлади развернулся и прошел в кабину пилотов. Там уже все было сделано по плану. Весь экипаж самолета был скован наручниками и уложен на полу. Рты их были заклеены жестким скотчем. Мавлади сел к микрофону, быстро связался с диспетчерской и сделал первое заявление. Когда через некоторое время на связь вышел комендант Сидоров, Мавлади несколько опешил. Действительно, штаб предусмотрел в операции почти все. Не предусмотрел он только одного, что с российской стороны делом займутся такие идиоты, и придется работать связкой, бюрократической машиной. Почему-то Мавлади рассчитывал, что операцию с той стороны поведут опытные работники из высших эшелонов ФСБ. Ведь случай действительно был из ряда вон выходящий. Если же прошло столько времени, и переговоры стал вести какой-то местный полковник, значит, российская сторона не оценила ситуации. В голову Мавлади закралась мысль, а вдруг дело завязнет в российской бюрократической машине, затянется и окончится ничем. Ведь расстрелами пассажиров можно воздействовать на людей, но не на бездушную машину. А что есть того? Уполномоченные лица на очередном докладе ответят, мол, вот такие бесчеловечные террористы, несмотря на наши меры, уничтожили пассажиров, и нам пришлось их уничтожить боевыми средствами. При штурме самолета оставшиеся пассажиры погибли. Экипаж погиб, террористы обезврежены. Может, кто-то получит медаль за выполнение этого задания. Поэтому Мавлади пытался по интонации растревоженного полковника Сидорова понять, как же все-таки отнеслись в верхах к происшествию, насколько серьезно и какие меры будут приняты. Когда Сидоров заговорил о беременной, Мавлади понял, что российскую сторону действительно заботит судьба пассажиров, и это было хорошо. Поэтому он согласился обменять ее на журналистов. К сожалению, он не мог связаться со штабом, хотя радиооборудование рубки Боинга наверняка позволяло выйти на любую волну, возможно, даже на многие сотни километров. Но боевики знали, как оперативно может действовать российская сторона, как моментально засекается волна передатчика и отправляется на пеленг ракета. Поэтому решение Мавлади принял на свой страх и риск, подсчитав, что терять тут нечего, и, конечно, ни одна разведка в мире не сумеет за несколько минут подготовить агентов, одев их журналистами и выписав им фальшивые документы. А документы Мавлади собирался проверить у всех без исключения. Когда ему доложили, что со стороны аэропорта направляется группа людей в сопровождении двух охранников, Мавлади снова связался с диспетчерской. На связь вышел все тот же Сидоров. «Сидоров, что это за люди?» — резко спросил Мавлади. «Так это журналисты для обмена?» — откликнулся Сидоров. «Я вижу, не слепой. А кто это с ними?» «Сопровождающие. Вооружены?» «Ну а как же? Внутренняя охрана аэропорта!» С неуместной гордостью отозвался Сидоров. «Убрать немедленно, иначе я открываю огонь». «Да как же теперь убрать? Они уже пошли. Да все равно вокруг самолета охрана аэропорта». «Я сказал убрать, или я открываю огонь. К самолету подойдут только журналисты», — рявкнул Мавлади так, что, казалось, дрогнуло стекло кабины. «Сейчас попробую», — испуганно сказал Сидоров, и в микрофоне щелкнуло. Прошла минута. Люди приближались к самолету. Вдруг от отряда, сосредоточившегося около самолета, отделился человек и пошел навстречу процессии. Он подошел к ним и стал что-то говорить, махая руками и озираясь на самолет. «Вот это организация!» — с презрением произнес Мавлади. «Даже передатчик один на всех!» «А?» — тут же отозвался Сидоров из динамика. «Значит так...» — распорядился Мавлади. — Слушай внимательно. Сейчас из самолета выйдет мой человек. Он будет вооружен. Он спустится по лестнице, и к нему подойдут журналисты, все шестеро. Пусть они делают то, что он скажет, чтобы он не приказал хоть раздеться догола. Понятно? Мой человек возьмет с собой двоих, после чего мы спустим беременную. — Нет! — сказал Сидоров неожиданно твердо. «У меня приказ сначала беременную». Мавлади помолчал, размышляя. «Хорошо. Тогда сначала выходит мой человек, затем на веревке мы спускаем беременную, и он, только он, ее внизу принимает. Тут же подходят журналисты, двое, кого мы выберем, забираются по трапу в самолет, затем поднимается мой человек». Затем оставшиеся журналисты отходят и уносят беременную. Все понятно? — Согласен, — сказал Сидоров. — Предупреждаю, без глупостей. Малейшее отклонение от плана, и я стреляю. У журналистов не должно быть радиопередатчиков и оружия, включая газовые баллончики. Мы проверим. И не дай тебе, Аллах, сделать глупость. «Понял», — сказал Сидоров. Мавлади отключил селектор и вызвал Тимура. Объяснил ему задание и приказал выбрать двух наименее подозрительных журналистов, а у остальных проверить документы и доложить. «Мне надо вылезти под пушки спецназа?» — переспросил Тимур. «Спецназ тебя не тронет. Мне нужна беременная». Мавлади подошел к командиру экипажа и пнул его ногой. «Эй, ты!» Помощник Мавлади тут же развернул командира и снял с его рта скотч. «Эй, у вас есть в этой заднице веревка? Надо кое-кого подвесить». «Вас?» — испуганно спросил командир экипажа. «Тебя, суку!» — побагровел Мавлади, пнул командира экипажа в солнечное сплетение и грозно повел автоматом, висящим на шее. «Отвечай, падла!» «Их!» — прошелестил командир, и у него перехватило дыхание. «Вас, их! Отвечай, сука, где веревка? Ты что, совсем обгадился от страха?» «Их, нихт, ферштейн!» — еле слышно прошептал командир и закашлялся. Но Влади взглянул на его белое, вытянутое лицо и все понял. Это же была немецкая авиакомпания, весь экипаж немцы. Он кивнул помощнику, и тот снова заклеил рот командира скотчем. Мавлади подошел к стюардессе, она неуклюже сидела в углу. Юбка ее сбилась на живот, обнажив белые ноги стюардессы. Под взглядом Мавлади стюардесса сжалась и попыталась поправить юбку, но руки ее были скованы, и ей это не удалось. Помощник сдернул скотч с ее лица. Мавлади не успел задать свой вопрос, как стюардесса торопливо произнесла на чистом русском. «Веревки нет, есть спастрап, на нем веревка. Он вот здесь, за той перегородкой». Ей снова заклеили рот. И Мавлади взломал шкаф за переборкой. Там действительно оказался скрученный надувной аварийный трап, по бокам которого тянулись веревки. Достав нож, Мавлади срезал веревку. Беременную же подтащили к люку. Мавлади собственноручно обвязал ее подмышками и кивнул. Все приготовились, операция началась. Тимур потянул рукоять на себя, и люк отъехал. Пинком ноги он выбросил лестницу и стал спускаться. Автомат болтался и задевал за ступени. Тимуру казалось, что он спускается целую вечность, и в любой момент раздастся выстрел из-за стоящих в 10 метрах от самолета машин внутренней охраны. Но выстрела не было. Затем двое боевиков стали спускать беременную. Она была вне себя от ужаса и не совсем понимала, что происходит. Болтала в воздухе ногами и цеплялась за лестницу. Однако сейчас это не имело никакого значения. Тимур схватил ее внизу и поставил на бетон. Увидев трупы, разбросанные вокруг, беременная потеряла сознание и повисла на веревках. Это сейчас тоже не имело значения. Тимур оглянулся и поднял руку. Тотчас же из-за машин вышли гуськом 6 журналистов. «Руки за голову!» — скомандовал Тимур. «Подходи по одному!» Для убедительности он повел автоматом. Беременную он держал перед собой, прикрываясь ею. Тимур был опытным боевиком и неплохо разбирался в психологии. Сейчас он видел, что журналисты насмерть перепуганы. Было понятно, что предложение стать заложником бандитов казалось им заманчивым только до того момента, пока они не покинули теплое, дружелюбное и охраняемое здание аэропорта, не вступили на бетон взлетной полосы. Теперь они, безусловно, жалели, что пошли на эту авантюру. С удивлением Тимур увидел среди журналистов женщину. Он хмуро оглядел ее с ног до головы, и под его взглядом она вся побледнела. В глазах ее читался нескрываемый ужас, словно перед ней стояло чудовище. Про себя Тимур отметил, что обязательно возьмет ее в самолет. Оставалось выбрать еще одного. Парня со значком вести Тимур сразу отбросил. Несмотря на то, что парень был явно перепуган до смерти, он был очень хорошо развит физически, подозрительно развит для журналиста. И этот значок вести, налепленный на показ, «Ты...» — Тимур ткнул у него пальцем. «Приготовить документы». Парень полез во внутренний карман куртки, и Тимур напрягся и навел на него ствол. Дрожащей рукой парень вынул какую-то корочку. «Разверни!» — потребовал Тимур. Это была пластиковая карточка. На ней в углу была витиеватая надпись «Вести», такая же, как на значке, а чуть ниже была вплавлена в прозрачный пластик фотография. Несомненно, это была его фотография. «Руки с удостоверением за голову, 2 шага влево, следующий...» Следующим оказался журналист газеты МК. Тощий, темноволосый парень лет 27. За ним шли какие-то коммерсанты, аргументы и прочее название, даже какое-то радио. Тимур не знал, как должны выглядеть документы прессы, тем более, что все они были разные. Но он чувствовал, что документы настоящие. Хотя у одного журналиста документов не оказалось, он клялся, что не знал о том, что их нужно взять, и оставил их в своем дипломате в комендатуре аэропорта. Что ж, это тоже было вполне похоже на правду. Зато у него оказался с собой пропуск в мэрию Москвы. Невзрачная розовая картонка с красной полосой поперек, крупной буквой «А» и надписью «Временный пропуск номер 28». Тимур не знал, как выглядит пропуск в мэрию, и картонка без надписи «Мэрия» казалась ему подозрительной. Этого человека Тимур тоже забраковал. Осталось 3. Тимур огляделся в последний раз, прошелся взглядом по лицам. Он верил в свое чутье и интуицию. А интуиция ему подсказывала, что кроме девушки нужно взять толстяка из «Коммерсанта». Тимур скомандовал: «Ты и ты остаются, остальные 2 шага назад». Журналисты попятились. Тимур огляделся. Вроде все было нормально. «Женщина, подойди ко мне. Оружие, радиопередатчики». Испуганная журналистка приблизилась. «Подойди сюда, не съем», — повторил Тимур. Журналистка подошла, и Тимур довольно вольготно похлопал ее по бедрам и карманам блузки. Ничего подозрительного не было. «Теперь ты...» Лысеющий журналист из «Коммерсант Дейли» подошел к Тимуру, и тот повторил процедуру осмотра с ним, только уже более тщательно, заставив вывернуть все карманы. Решительным образом ничего подозрительного у журналистов не было, даже диктофона не было. «Наверх!» — скомандовал Тимур. «Сначала женщина». Словно на ватных ногах, журналистка приблизилась к веревочной лестнице, им нерешительность остановилась. Лестница раскачивалась и выглядела крайне ненадежно. Наверху чернело отверстие люка, а из него тянулись к беременной 2 тонких каната, которыми та все еще была обвязана. «Быстро!» — рявкнул Тимур. Журналистка схватилась за веревочную ступеньку, а толстяк-журналист, стоявший до этого растерянно, бросился к ней и стал неуклюже ее подсаживать, что-то бормоча. Журналистка уцепилась, поднялась еще на 2 ступеньки, затем покачнулась, но удержалась и снова стала карабкаться вверх. У самого верха ее схватили сильные руки боевиков Мавлади и втащили в люк. Тимур кивнул толстяку. Не переставая что-то бормотать, то стал взбираться по лестнице. Это ему удавалось еще хуже, чем журналистке. Наконец, и он скрылся в люке. Тимур презрительно сплюнул на бетон и еще раз оглянулся. Все было спокойно. Тогда он медленно положил на бетон начавшую приходить в себя роженицу и проворно исчез в люке. Лестница убралась, упали сверху концы веревок, которым была привязана несчастная будущая мать, и люк захлопнулся. Оставшиеся журналисты схватили беременную и быстро отошли за машин охраны аэропорта. Воспользовавшись случаем, 2 охранников вышли им навстречу и заодно тащили трупы, которые по-прежнему валялись на бетоне. Тотчас, словно из-под земли, появился фургончик скорой помощи. Журналисты и спасенная пассажирка вошли в него, и фургон уехал к зданию аэропорта. Другой подъехавший фургон забрал трупы.